Глава 15. Все текло своим чередом. По коридорам детдома курсировали слухи, на которые ни у кого не было четкого ответа, в том числе и у меня. Трое воспитанников просто исчезли из жизни его обитателей, так и не вернувшись после попадания в больницу. Что с ними случилось в будущем, я не знаю, потому что никогда не интересовался их судьбой и больше не встречал их. Ни на какие задаваемые мне вопросы о произошедшем я не отвечал, лишь отшучиваясь. От кого-то отдалился, а с кем-то наоборот, неожиданно установились добрососедские отношения. Первый разговор с Викой произошел уже на следующий день после возвращения. На том же самом третьем этаже у ее любимого окна, выходящего на небольшой неухоженный еловый парк, вечерами купающийся в закатном муаре. «Я тебя ни о чем не просила», — сказала девушка, неотрывно смотря на верхушки деревьев. «А потому не считаю, что что-то должна тебе. Расплачиваться ничем не буду. Хочу лишь знать, зачем». «А я не считаю тебя своим должником», — произнес я, подходя и останавливаясь за ее спиной. Неровно обрезанные волосы лишь немного закрывали воротничок темно-зеленой блузки, а черная жилетка и брюки только подчеркивали стройность фигуры и ее деловой настрой. Тут один человек сказал очень интересную вещь, мол, во мне очень много злости накопилось, а эти трое просто послужили ее спусковым крючком. Я перевел взгляд с ее спины на парк. И ты знаешь, он совершенно прав. Меня годами душила злоба на моих невесте, где сгинувших родителей, на то, что я живу в безрадостных казенных стенах, на будущее, благополучие, в котором мне придется выгрызать зубами. Что-то подобное случилось бы и без произошедшего здесь. Я вздохнул, следя за тем, как на глазах меняется освещение на вершинах деревьев. Розовые волны заката стремительно темнели, окрашивая зелень ветвей в багряные оттенки. Цвета крови, так похожие на пролившуюся здесь же, на этом старом линолеуме. Однако то, что случилось тут, столкнуло меня с тобой, и я хочу узнать тебя лучше. Даже несмотря на девушку, я почувствовал, как дрогнули ее плечи, словно легкий ветерок пронесся по коридору, и меня коснулся тонкий запах кондиционера, исходящий от ее свежевыглаженной одежды. «Никакого намека на парфюм», — улыбнулся я своим мыслям, как я и думал. «И зачем тебе это?» — сухо спросила она. «Потому что хочу видеть тебя рядом с собой», — произнес я, впервые собрав воедино свои мысли о ней. «Потому что мне приятно думать о тебе. Мне вчера сказали красивую фразу о подвластности греху алчности. Вот уже сутки размышляю о ней. И знаешь, да, это алчность во мне говорит. Я хочу твоего внимания, потому что это приносит удовольствие». Я усмехнулся. «Ну и еще, вероятно, свою долю вносят гормоны». Девушка рассмеялась, и смешок прозвучал тепло и бархатисто. Я покосился на нее, однако Вика так и не оторвала взгляда от купающегося в закате парка. «Очень честно», — спокойно произнесла она. «Быть может», — согласился я, делая шаг вперед и опираясь о подоконник. «Во всяком случае, я верю в свои слова. Я хочу узнать тебя, а самый лучший способ для этого – проводить с тобой время. Согласна?» «Да». Не замедлив с ответом, качнула она головой. «И что же ты хочешь узнать? Список моих любимых рок-групп? Размер моего белья?» «Второе, надеюсь, прояснится по ходу дела». Я вновь улыбнулся иронией этой ершистой девчонки. А рок-музыка – это хорошее начало. И все же, в первую очередь, я хочу знать, Зачем ты тогда пришла сюда и принесла с собой заточку?» «Ничего лучше не придумала?» С неохотой дернула плечиком Вика. «Мне сделали неприемлемое предложение. Физически угрожали. А как говорит персонаж моего любимого аниме, я выступаю за равноценный обмен. Угрозу нужно было устранить». Словно ледяной водой окатили меня ее слова, сказанные спокойным, отрешенным тоном. Улыбку начисто смыло с лица. «И что, ты собиралась пустить в ход тот гвоздь?» Девушка впервые повернула голову ко мне, и наши взгляды встретились. В бездонных черных зрачках, искрясь, тонули островки темных изумрудов. «А зачем бы я еще брала его с собой, если не собиралась применить?» Недоуменно спросила она. «Осуждаешь?» Я совершенно искренне покачал головой. Она кивнула. И мы оба отвернулись друг от друга, устремив свои взгляды на последние, уже откровенно кроваво-красные лучи, стекающие по еловым ветвям. Именно в этот момент я и решил принять предложение арбитра. Профессиональная психиатрия – это явно то, что пригодится. Я определенно хочу видеть эту девушку рядом с собой. И столь же определенно хочу знать, это мы с ней ненормальные, или весь остальной мир давно и прочно увяз в безумной пародии на кичливую справедливость. А если это еще и обеспечит нам с ней устойчивое будущее в столь непростом бытии, то и вовсе замечательно. С тех пор наши вечерние встречи на третьем этаже стали регулярными, а разговоры все более откровенными. Иногда мы выбирались в город и гуляли, держась за руки, вдоль реки, укрываясь от непогоды под старым железнодорожным мостом. В начале ноября, после своего 15-летия, я позвонил по указанному номеру. Еще через неделю, в назначенный мне час, прибыл на мебельную фабрику, где меня без каких-либо вопросов пропустили через КПП, а за воротами ждал знакомый мордоворот. Он проводил меня к ничем не примечательному явно складскому зданию и, указав на боковую дверь, с ведущей к ней облезлой лестницей, тенью удалился. Переступив порог, я сразу понял, что эта постройка, если и была когда-то складом, то перестала быть им давным-давно. Огромное помещение тонуло в полумраке, сквозь который просматривались какие-то разделенные перегородками секции и конструкции из дерева и металла пугающих очертаний. А затем из глубокой тени вышагнул человек. «У тебя много вопросов, и ответы на них ты получишь сам во время наших занятий», — сходу заявил сухопарый мужчина лет 60 навскидку, полностью лысый и без какого-либо намека на растительность на лице. «Ко мне обращайся, афганец, и только на «ты», — объявил он. «Дважды в неделю на 4 часа ты будешь приходить в указанное мной время, и мы будем полировать возможности, данные тебе от рождения. Проходи». А следом начались самые странные занятия, которые я только мог себе представить. И если бы не соглашение с арбитром, я бы непременно отказался от всего этого, сочтя какой-то неуместной шуткой. Первые полгода мы просто сидели в огороженном темными портьерами закутке под монотонный стук метронома. Никаких стульев тут не было, и располагаться приходилось на тонком ворсистом коврике в мелкий ребристый узор. По углам дымились благовониями 2 небольшие курильницы, отчего уже через час в носу нещадно начинало свербеть и тянуло на зевоту. Ощущение сонливости только усиливалось от огромных песочных часов, что афганец переворачивал раз в 2 часа. А поскольку никаких иных звуков, кроме метронома и нашего дыхания, сюда не проникало, через 2 месяца мне начало казаться, что песчинки в них струятся вниз нелегковесным водопадом темного песка, а обрушиваются грохочущим камнепадом, громоздясь одна на другой неотесанными глыбами, годными на постройку пары пирамид. В конце каждого такого занятия афганец задавал один и тот же вопрос. «Что, по-твоему, ты делаешь здесь?» Сперва я отвечал шутливо, иронизируя над вычурной фантазией арбитра, договор с которым вынуждал меня пребывать тут. Потом погряз в философских вывертах о медитациях, просветлении и познании себя. Однако никакой ответ не устраивал афганца, после каждого из них, лишь называвшего время моего очередного занятия. Через 4 месяца мне показалось, что ответ очевиден был с самого начала, но когда я гордо объявил ему, что задача состоит в том, чтобы научиться правильно дышать, он просто назвал мне новый день календаря, и метроном все продолжал отсчитывать мгновения. А все нарастающий грохот песчинок в часах дробил мысли на части. И тут я понял почувствовать время. Ответил я в конце очередной встречи и впервые увидел улыбку афганца. Со следующего посещения этого места структура моих занятий изменилась. Первые 2 часа мы по-прежнему проводили в той самой секции, а вот последующие перемещались в соседнюю, являющуюся почти полной копией предыдущей, только с установленными тут 2 беговыми дорожками. Следующие полгода прошли именно в них. Сперва обволакивающий грохот песчинок, потом неторопливый, размеренный 2-часовой бег. Год спустя с первого занятия начались рукопашные тренировки. Комната с ковриками осталась в прошлом. Первой фазой стал бег, а второй – схватка. «Нет задачи сделать из тебя бойца. Ты не должен научиться драться. И хорошо, что в тебе нет и грамма новомодных восточных единоборств». Говорил афганец, облаченный в потертый спортивный костюм и изношенные кеды. «Ты должен приложить всю фантазию для того, чтобы избежать конфликта. Либо позволить избить себя, либо лишить противника сознания, либо ультимативно уничтожить его, так чтобы он не успел понять, что случилось. Умение драться всегда подводит опытного бойца, потому что на любую опасность он реагирует автоматизмом, наработанным за годы тренировок. Опытный драчун мыслит категориями доминирования с самоспасением, и это делает его слабым. Твоим главным оружием же должна стать артистичность, умение выглядеть безобидным, фантазия и 10 выученных смертельных ударов, замаскировать которые легко можно под нелепое размахивание руками. Тебе не требуется мышечная масса, набитые ребра ладоней. Требуется думать постоянно и планомерно. Вначале принимать решение, а потом реализовывать его. И он учил меня использовать подручные предметы. Ремень, ключи, шариковые ручки и даже самые мелкие денежные монетки. «Вот что, по-твоему, это такое?» Вопрошал он, выуживая из-за ворота спортивки стальную цепочку с какой-то висюлькой с палец размером. По материалу, похожему на темную кость, змеилась изломанная руна или иероглиф, а может еще что неведомое. «Это амулет из оленьего рога ручной работы с древнескандинавскими рунами, притягивающими удачу». Не давая мне даже и попытки угадать, сам себе ответил афганец. «И на тему его волшебных свойств я могу разглагольствовать часами, оперировать фактами и жонглировать притчами, словом, делая все, чтобы отвлечь от главного. Это почти 10 сантиметров мобильного оружия, что в умелых руках в разы опаснее кривого ятагана. Его можно использовать как в ударно-режущем стиле, так и в бросковой технике, задействуя цепочку. Пока я хлопал глазами, он сопровождал свои слова показательными действиями. Но и еще есть нюанс. Важное такое напоминание. Афганец внезапно расплылся в несвойственной себе лучезарной улыбке, чем напугал меня еще больше. Лучше носить на цепочке чужие рога по своему выбору, чем отращивать свои собственные и не подозревать об этом. Передохнул? Продолжаем. После таких тренировок я возвращался совершенно выжатым, с дико ноющими мышцами от многочисленных падений на маты и без каких-либо синяков. Спарринги с афганцем всегда заканчивались одинаково. Молниеносное сближение, моя неудачная контратака и темнота потери сознания от пропущенного сквозь вязь рук удара. Теперь занятия представляли из себя час бега, час на брусьях и 2 часа отработки спецприемов. А когда мне исполнилось 17, мы перешли на натурные тренировки, где требовалось бить пальцами по обескровленным коровьим тушам. В идеале такие тренировки надо проводить на оригинальном материале, но морги нынче ведут строгий учет. Недовольно констатировал афганец, подвешивая на крюк очередную тушу. «Готов? Начали!» Не дожидаясь от меня подтверждения готовности, он ногой сбивал стопор, и 100-килограммовая масса по наклонным направляющим скатывалась мне навстречу. Требовалось не только остановить ее максимально плавно, но и успеть нанести в области, обозначенные зелеными кругами, определенные удары пальцами. «Руки человека – самое совершенное оружие», – вещал афганец, демонстрируя подтверждение своих слов, вскрывая тушу легковесным взмахом ладони. «Сперва, чтобы натренировать руки и победить неосознанный страх сломать пальцы, требуются подручные предметы – гвозди, ключи, карандаши и даже галстучные булавки». На 3-й год подобного обучения я окончательно отучился задавать какие-либо вопросы, уже уяснив правила своей будущей жизни. Никто не будет мне помогать, обеспечивать безопасность, выступать гарантом и прочее. Все это не вечно. Гаранты тоже смертны, тем более занятые в делах моего будущего работодателя, потому он и никак не выделяет меня. Ну, вот ходит какой-то детдомовец на старый склад, да сколько тут на территории старой фабрики таких помещений? Одно, несомненно, кроме меня афганец обучает еще кого-то, значит, арбитр делает ставку отнюдь не на одного человека в своих замыслах. На эту мысль меня навел оброненный кем-то крестик в раздевалке, оборудованный на складе. Потом был выпуск из детдома, служба, учеба в медучилище, 1-й курс универа. Я получил официальную работу на фабрике, слившись с десятками других студентов. И вот уже сам ждал с охотой новых занятий с афганцем, уже доказавших свою эффективность. Это пригодилось мне и в повседневной жизни, из которой полностью вымылась вся скрытая озлобленность на внешний социум, бывший снаружи моих отношений с Викой, и во время срочки. А вот в этом мире я отчаянно лажал, оказавшись сбитым с толку всей сказочностью происходящего. Воспоминания таяли, вновь возвращая меня в редкий лес Вармина, где 2 кособокие фигуры с полным отсутствием внешнего интереса наблюдали за мучениями лежащего на земле человека. Реальность казалась не похожа на многочисленные романы, где правит бал, правила торжества добра над злом, а герой побеждает чудовище. Здесь нет героев, как и в мире, откуда я пришел. Значит, чудовищ должны убивать чудовища. Поджав под себя левую руку, я отодрал пришитые в углы бекамета скрытые карманы и вытянул из них складной нож и мешочек с инструментами для розжига. Тщательно выбирая положение для травмированной руки и стараясь не тревожить сломанные ребра, пополз к латрам. Нечего было и надеяться, что попытка преодолеть разделяющие нас 15 метров не останется незамеченной для этих тварей, запредельно быстрых и напоминающих единый организм. Правда, теперь один из них ранен каметом, что заметно доставляет ему неудобства. Но мне и в самом оптимистичном прогнозе не справиться и с оставшимся живчиком. Эти двое только внешне похожи на ранее встреченную мною пару. Те были медлительны, а ведь пауза между словами и жестом, запустившим заклинание когтя, оказалась огромна. Эта двоица размазала бы меня тогда несколько раз, да еще бы успела заварить чай. Это что же, какой-то латрамский спецназ? А те были разведкой, раз говорили о том, что следили за магами Ардората. Быть может. Однако я упрямо полз вперед, вживаясь в роль отупленного болью и потерявшегося в пространстве сломленного человечишки. Все, как учил когда-то афганец. И латрам купились. На отсечке в 12 метров тот, что не был ранен, обернулся и вперился в меня своими шестью зрачками. Его глазам предстал вяло перебирающий руками человечек с заляпанным грязью лицом, что сипло дыша из последних сил, судорожно цеплялся за траву, волоча за собой непослушные ноги. Они были в полном порядке, но фиолетово-глазый ублюдок знать об этом не мог. Во всяком случае, я истово надеялся на это. Понаблюдав пару секунд мои хаотичные движения, Латрам безразлично отвернулся. Тело на земле перед ним интересовало его больше. «Зачем ты возишься с этим человеком, Сакталь?» сказал даже не обративший на меня внимания раненый Латрам. «Мне больно, и я хочу скорее вернуться к нашему древу». «Погоди», — ответил второй. «Я хочу знать, почему этот человек, годами желавший вернуть свою женщину, отказался сейчас от своего желания. Ответь, человек, что движет тобой?» В ответ раздался лишь бессвязный хрип, а я преодолел очередные полметра. Второй Латрам снова и снова тыкал веткой в изломанного человека, повторяя свой вопрос, а я преодолевал сантиметр за сантиметром, приближаясь к намеченной области. «Пора!» Вытянув вперед поврежденную руку, еще более приближая браслет на ней к ненавистным тварям, я всем желанием своей души потянулся к ним. Кузнецы-ювелиры, что зачаровывают целебные браслеты, тянут жизненную энергию из других. А сейчас я больше всего жаждал лишить жизни вполне конкретных созданий. Если уж мне подвластна эта сила, то самое время использовать ее. Ничего не произошло. Неужели расстояние велико? Мне казалось, 5 метров должно хватить. Заскрежетав зубами, я рывком преодолел еще 0,5 метра и снова вытянул вперед руку. Ничего! Шалея от трещащей по швам своей реальности, я потянулся к камету. И из его тела ко мне тут же устремились бледно-зеленые нити. Я сразу оборвал связь, и они нехотя, словно трепеща на ветру, вернулись обратно к человеку. Тянуть жизнь из проводника я оказался не готов, даже под угрозой смерти. На вид Камет и так на последнем издыхании. И когда он умрет, оба ублюдка обернутся ко мне. Все мои планы разбились, обставший мне сейчас непреложным факт. Латрам не люди, в них вообще нет жизни. Гребаные манекены. И все же, надо двигаться вперед. С поврежденными связками правой руки я не могу применить заклинание когтя, а пальцы левой не выходит сложить нужным образом. И все же, нужно постараться, чтобы хоть один Латрам не вернулся отсюда. И своей целью я выберу недобитка, чтобы наверняка ударить ножом в левой руке. Нужно преодолеть еще 1,5 метра. «Он уже почти умер», — безразличным голосом констатировал раненый, продолжая слегка покачиваться. «Тогда излечи его», — столь же ровно велел его сородич. «Примени на нем один из человеческих браслетов, что есть у тебя. Я хочу получить ответ, даже если придется ломать ему кости до утра. Две пары в лагере торговцев справятся и без нас». Раненый Латрам послушно запустил руку под свой скрывающий фигуру травяной плащ. Через секунду в сумраке блеснул знакомый металл браслета с двумя зелеными камешками. Вот он наклонился и приложил его к груди вяло поддергивающегося Камета. С хрустом вправились сломанные кости, и лес огласил рев боли, исторгшийся из груди проводника. В моей голове выстроилась цепочка действий, на миг ужаснувшая меня самого. Однако она давала шанс. Лежавший в 4 метрах от своей цели, я выбросил вперед руку и начал вытягивать жизненную энергию из Камета. Браслет в руке Латрам наполнял ею его, а потом она выплескивалась в виде зеленых нитей и вливалась в тот, что был на моем запястье, исцеляя уже меня самого. Закон сообщающихся сосудов в самом извращенном его виде – цепочка жизни. Оставалось надеяться на то, что коэффициент потери этой энергии не убьет проводника, и мои раны затянутся быстрее. Камни в браслете Латрам утратили более половины своей яркости, и я почувствовал, что ведущая рука обрела былую подвижность, и ребра перестали жечь грудь сотней колющих вспышек. Выщелкнув лезвие ножа, я, ломая в корне свой предыдущий план действий, пружинисто оттолкнулся от земли и прыгнул не прямо к врагам, а гораздо правее, стремясь к тому, чтобы обе твари оказались со мной на одной линии. Этот план победы, сам того не подозревая, мне показал Камет, когда стрелял по Латрам из арбалета. С кончиков пальцев правой руки в сторону ближайшего ко мне Латрам сорвался нож и устремился к цели. Афганец, конечно, учил меня метать разные предметы, но в особой точности я так и не преуспел. К тому же, чтобы овладеть тем или иным предметом, пригодным для этого, требовались тренировки. Вес, баланс, сила броска и сцепление пальцев с поверхностью предмета. Все это нужно учитывать и многократно отрабатывать. А я никогда и не пробовал метать доставшийся от Гортека нож. Хорошо, что сейчас точность и не требовалось. Важно только направление броска. Ближайший Латрам нечеловечески извернулся, словно текучая вода, уклоняясь от угрозы и смещаясь левее. Раненый же только-только начал разворачиваться, частично скрытый за спиной у первого. Мои пальцы, с которых только что сорвался нож, уже сложились нужным образом. Благо, что для этого всего-то и требовалось, что довернуть запястье, а спусковая фраза следовала за движением. Коготь Стига ударил прямо передо мной, разваливая плечо первого латрам, устремился дальше и взорвал голову второго. А я кулем упал на землю, закружившись в хороводе тумана, близящейся потере сознания. Судорожно цепляясь за ускользающую реальность, я почувствовал боль удара в неполностью восстановившихся ребрах. Всеми мысленными силами ухватившись за этот якорь, мешающий погрузиться в забытье, я схватился пальцами за крутящуюся землю, что норовило сбросить меня с себя, словно необъезженный жеребец. Вот удалось подняться на колени и, шатаясь из стороны в сторону, двинуться к пытавшемуся встать в метре от меня латрам. Навалившись на него сверху, пропущенным сквозь пальцы левой руки кресалом, часто промахиваясь, я раз за разом бил в чавкающую плоть этого существа. Вряд ли создатель приспособления для розжига предусматривал его такое варварское применение, но на то и есть человеческая воля, превращающая зачастую мирские вещи в страшное оружие. Мне еще в первый миг, когда я только увидел эту вещь, пришло в голову сравнение с кастетом. Быть может, все дело в уроках афганца, которого я сейчас в очередной раз благодарил за своевременно переданные знания. Острая кромка кресала раскроила лицо латрам и вонзилась глубоко в его череп. Однако вовсе не осознание только что совершенного, уже какого по счету, убийство отрезвило и ужаснуло меня. Под съехавшим на бок лицом обнаружилось бугрящееся нечто. Темно-розовая плоть, своей структурой напомнившая мне срезы с растения алоэ, что я однажды видел на образовательном канале. Круглый провал беззубого рта, как у пиявки. И такие же круглые огромные глаза, в которых бесновались по три фиолетовых зрачка. Заорав от накрывшего меня животного ужаса, я выпустил увязшее в черепе твари кресало и саданул в него ногой, откатываясь подальше, под тихий хруст сломавшейся веточки. В себя я пришел в метрах пяти от этого существа. «Добить! Во что бы то ни стало, его нужно добить!» Подгоняемый этой мыслью я вскочил, зазиравшись в поисках оружия. И только тут понял, что обе твари уже мертвые. Мой последний удар сломал мерзости шею. И сейчас она неестественно вывернулась, прижимая голову к плечу. Череп же второго латрам нужно было собирать по кусочкам. Пошатываясь, я добрел до Камета. Проводник-предатель был еще жив и даже смог приоткрыть один глаз, залитый кровью. Пошарив вокруг, я подхватил браслет, которым его лечил латрам. «Камни пусты! Стоп! У него должны быть еще!» Обшарив тело, я нашел еще один, на этот раз заряженный. Поднес его к груди Камета. Скрюченная рука со сломанными пальцами взметнулась и отбила браслет в сторону. «Не смей!» — хрипло выдохнул Камет. «Не надо! Не поможет! Иди к обозу! Спаси Тису!» В словах проводника было столько мольбы, что я остановился. «Я не могу оставить тебя!» — начал говорить я, сам понимая, что он прав. Я не до конца знаю, как работают браслеты, но уже понял, что целебная энергия не способна исцелять такие раны. 2-3 перелома — это их предел, а тут... «Тиса!» — вновь прохрипел Камет, дергая искалеченной рукой. «К обозу! Тиса! Я не сообщал о грузе! Предатель!» Последнее слово проводник выплюнул вместе с ручейком алой крови, брызнувшей мне на руки. Алый цвет. Отстраненно пронеслось в голове. Внутренние повреждения, несовместимые с жизнью. Глаз Камета дернулся, и он выдохнул, еще раз выплеснув ручеек крови. Взгляд остекленел, уставясь в нечто мне невидимое, а само тело словно уменьшилось, как резиновый манекен, из которого выпустили воздух. Мои пальцы дрогнули, когда я провел ладонью у него по лицу. Не знаю, существует ли тут традиция закрывать умершим глаза, и не противоречит ли это верованиям самого Камета. Однако он умер у меня на руках, и это действие показалось мне правильным. «Я постараюсь вернуться», — пообещал я покойнику, вставая. Нацепил на руку браслет и почувствовал, как живительная волна прокатилась по ребрам, окончательно приводя меня в форму. Нашел свой нож и, без сомнений, выдрал из черепа Латрам кресало. Позаимствовал с пояса проводника и его широченный тесак. Никакого оружия у Латрам не нашел, браслетов тоже не было. Покосился на арбалет Камета и, оставив его за спиной, побежал в сторону, где располагался обоз. Пользоваться этим оружием я не умею совершенно. Два ножа из заклинания когтя вызывали больше доверия. Эти твари сказали, что с обозом разберутся четверо других. Что ж, я собираюсь удобрить этот лес их телами, как и любого другого, кто встанет на моем пути обратно к своей женщине. И раз на этой дороге я умудрился обзавестись пусть временными, но товарищами, помощь им в минуту опасности равнозначна помощи самому себе.